Овсяное печенье. Случаются самые обыкновенные фразы, сказанные по пустякам, становятся, что называется, учительными. Важен момент, в который произносятся эти простые, быть может, неинтересные фразы. Если момент подходящий, то и расхожие слова, употребляемые нами по нескольку раз на дню, могут обрести особый смысл и даже вызвать некие более или менее содержательные размышления. А вот удобоприменительность момента — вопрос загадочный и легковесному объяснению не подлежит. Тут уж все как получится. Однажды, 2 февраля, мы отмечали у отца архимандрита очередную годовщину Сталинградской битвы, в которой он принимал самое героическое участие. Батюшка был известен крайней строгостью по отношению к себе и безграничной доброжелательностью ко всем остальным людям. Его уже донимали всякие немощи, так что из кельи он выходил редко, разве что только на службу иногда, помолиться со всеми, причаститься. Жил, можно сказать, в молитвенном уединении. Но Сталинградскую победу отмечал неуклонно. И всякий, кто помнил, что именно произошло 2 февраля 43-го года, мог зайти к нему. Празднование совершалось в полном согласии с традицией, начало которой, как мы понимали, было положено еще на передовой. Каждому вручались две мятые алюминиевые крышки от термосов, в одной 100, не 100, но граммов 50 фронтовых, в другой специально приготовленная закуска, зеленый горошек в собственном соку, перемешанный с мелко нарезанным соленым огурчиком. Мы выпивали крышечку за победу, подкреплялись кулинарным изыском, и пиршество завершалось. Хозяин кельи в этом занятии не участвовал по привычной склонности к аскетизму. Да тут еще присоединился к нему молоденький пономарь, пришедший с одним из священников. Он строго отверг предложение и взирал на все с видимой осудительностью. Рассказывать про войну отец-архимандрит не любил. А чего там рассказывать? Наступаем, отступаем, окапываемся, опять наступаем. Того убило, этого ранило, того похоронили, этого в госпиталь. Другого убило, меня ранило, его похоронили, меня в госпиталь. Подлечили опять, наступаем, отступаем, окапываемся. Война — дело неинтересное. И улыбался. Обычно такие встречи проходили в разговорах о всяких церковных новостях, где чего построили, кого куда перевели по службе. Но тут батюшка вдруг спросил, а из нас-то кто-нибудь бывал в Сталинграде? Оказалось, что кроме меня никто. В какие, спрашивает, времена? Наверное, Волгоградом назывался уже. В начале 50-х, говорю, самый, что ни на есть, Сталинград. И ему, не видавшему город с февраля 43-го, стало так занимательно, что он потребовал от меня полного описания. Мы с отцом плыли тогда по Волге, на пароходишке, еще колесном. В ту пору по Волге ходило немало таких судов, на плаву был даже яхонт, реликвия с кормовым колесом. А буксиры? А буксиры так почти все были колесными. Знаменитые черно-рыжие, непомерно широкие, из-за выпирающих по бортам колес. Сталинград спешно восстанавливался. Была уже построена парадная лестница на берегу Волги. Над развалинами тут и там поднимались дома. Ходил трамвай. Мы доехали до Мамаева кургана и взобрались на него. Курган был усыпан позеленевшими гильзами. Я насобирал их, а отец, посмотрев, выбросил все немецкие. Может, пулями из этих гильз убило кого-то из наших. Всюду по сторонам виднелись могильные холмики, где с жестяной звездой, где с табличкой, а где и без ничего. Местами в траве белели россыпи костяного крошева. Другой батюшка рассказал, что один из его родственников, дядька, что ли, был ранен под Сталинградом и потерял ногу, и просил, если кто окажется в тех краях, поискать, может, найдется, а то протез ему надоел. Отец-архимандрит слушал с почтительной благодарностью, воспринимая наши истории как подарки, как посильное приношение к празднику, приношение Сталинграду. Тут я вспомнил еще рассказы матери. С выездной редакции комсомолки она попала в Сталинград вскоре после освобождения. Надо было налаживать выпуск газеты и одновременно заниматься детьми. В городе оказалось неожиданно много детей, тысячи детей, загадочным образом переживших зиму на линии фронта. Когда прошлым летом ребятишек собрали на берегу и начали перевозить через Волгу, немцы старательно разбомбили переполненную баржу с Красным Крестом. Жуткое это событие нарушило план, и ребятишки порасползлись. И вот теперь их собирали, откармливали, лечили. Для самых мелких детские сады. Выберут среди развалин место поровнее, посадят человек 20 в перевернутые немецкие каски. А над всем девушка-боец с автоматом. Она и воспитатель, и заведующая, и завхоз, и охранник. Днем солдаты приносят еду, а на ночь малышей укрывают в ближайшем подвале. Там есть тюфяки, одеяло и печка-буржуйка. Летом на другом берегу Волги устроили пионерский лагерь. Дети жили в шатровых солдатских палатках. Для развлечений и боевой подготовки то и дело проводились военные игры. Как-то заметили, что один парнишка уклоняется от военных игр, и пристыдили его, обвинив в трусости. В ответ он неохотно предъявил медаль за отвагу и сказал, что с деревянным автоматом бегать не будет, ну а если понадобится, сможет и оборону организовать, и наступление. Сообщили военруку инвалиду. Тот пришел, побеседовал и велел отрока больше не трогать. «Свой парень, фронтовик», но при этом выглядел заметно встревоженным. Той же ночью оба фронтовика по-разведчески незаметно пробрались за территорию лагеря, и мальчонка сдал свой тайник. До утра топили в реке пистолеты, гранаты, боеприпасы, с помощью которых и предполагалось организовывать хоть оборону, хоть наступление. А 1 сентября открыли первую школу. Ремонт закончили только к утру, сильно пахло сырой штукатуркой. Присланная из Москвы молоденькая учительница начала урок. Она торжественно поздравила всех с разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом, с открытием первой школы, с началом учебного года. А потом стала называть фамилии учеников и расспрашивать о родителях. Дети отвечали. Отец погиб на войне, мать угнана в Германию. Отец погиб на войне, мать убита в бомбежку. Погиб, убит, погиб, убита. Учительница выбежала в коридор и, прижавшись лицом и всем телом к невысохшей еще стене, даже не зарыдала, а завыла истошно, пронзительно. Девушки-штукатуры, стоявшие у дверей, тоже плакали. А когда вышедшие из класса ученики стали всех успокаивать, завыли и девушки, и общий вой достиг какой-то невероятной силы и высоты. Учительница, перемазанная в штукатурке, обессиленно сползла на пол. В конце концов, ребята всех успокоили. Взрослые вытерли слезы, отмыли учительницу, и занятия благополучно продолжились. Вот, собственно, и все, что я мог рассказать. Мы уже пили чай. Тут-то и прозвучали необременительные слова, которые для присутствовавших гостей, исключая, пожалуй, Пономаря, стали уроком. Казалось бы, после таких бесед и совсем пустой лепет. А вот поди ж ты. Батюшка, как всегда в этот день, предложил овсяное печенье. Оно напоминало ему какие-то галеты военной поры. Строгий молодой человек сказал укорительно: «В постные дни не ем». А была не то среда, не то пятница. «Почему?» — робко спросил хозяин. «У нас его продают в коробках, а на коробках написано, что в состав входит яичный порошок, потому и не ем». Батюшка улыбнулся и тихо сказал: «А у нас его продают в пакетах, и на пакетах ничего не написано, так что я ем». Вот и все простые слова. Через несколько дней отец-архимандрит принял схиму, а юноша с отличием окончил семинарию и стал священником. Служил на одном приходе, на другом, на третьем, теперь, кажется, на пятом или шестом. Ни с кем не уживается, всех поучает, и все у него как-то внешне. А мы, тогдашние гости, при случае любим угостить друг друга овсяным печеньем и всякий раз вспоминаем: на пакетах ничего не написано, так что я ем.